Глава 29, в которой Дарина и ее друзья покидают Белую Гриву. В углу деревенской кузницы стояла самая настоящая самоходная машина. Внешне она напоминала гигантский самовар на шести колесах с длинной, упирающейся в потолок трубой и специальными сиденьями для пассажиров, расположенными наверху устройства. Машина блестела в полумраке новенькими клепками, которые ровными рядами покрывали ее латунные бока. Пигмалион еще возился с механизмом, торопливо орудуя гаечным ключом. «Почти готово!» — выдохнул он. «Мне нужно еще совсем немного времени!» «Что это?» — восторженно спросила Дарина. «Моя машина!» — с гордостью сказал Пима. «Я долго собирал ее из запчастей, которые находил во дворе сиротского приюта. Работал целых 2 месяца. Знал, что когда-нибудь она обязательно нам пригодится». «Так вот, что ты собирал!» — воскликнул Триш. «А колеса-то? Это же колеса от броневика комендантши Каптильды!» Дарина расхохоталась. «Точно! То-то я смотрю знакомые белые ободки!» «Я скрутил их, пока она кормила ужином этих исселитов», — довольно сообщил Пима. «А Дармидонт установил их на машину, пока мы искали книгу в подземельях ведьмы Амалии». «Какие же вы молодцы! Так мы поедем на ней?» — восторженно крикнула Дарина. «Конечно!» — ответил сияющий Пигмалион. Дармидонт и Клекти помог Дарине взобраться на самоходную машину. В верхней части устройства располагались руль и несколько длинных рычагов управления. Пима захлопнул крышку главного механизма машины и сел за руль. Триш уселся рядом с друзьями. Откуда-то выскочил кот Акаций и устроился у него на коленях. «Эх, не довелось ее толком испытать», — воскликнул Пима. «Вот сейчас и испытаем», — сказал кузнец Дармидонт. В нижней части машины имелась почти настоящая печка. Как оказалось, она уже была набита дровами. Дармидонт и Клекти открыл заслонку и плеснул в топку керосину. Затем зажег спичку и бросил ее следом. Дрова тут же загорелись. «Почаще подбрасывайте дровишки», — сказал кузнец. «А теперь убирайтесь отсюда, пока эти императорские бандиты не очухались». Паровой механизм самоходной машины заработал. Поршни, расположенные рядом с колесами, со скрежетом заходили туда-сюда. Пигмалион достал из кармана халата уже знакомый Дарине сверток и извлек из него изогнутый блестящий ключ. Он вставил ключ в специальный замок на передней панели и с некоторым усилием повернул. Машина запыхтела еще громче. «Не так быстро!» — раздалось вдруг в разгромленной кузнице. Рашид Толедо с перекошенным от ярости лицом медленно выбирался из-под обломков стены. Левтина Маркус стояла на пороге кузницы, поправляя свои всклокоченные волосы. Гребун Виндиго, наконец, стащил с себя брата Пафнутия и отшвырнул его в сторону. Кот проворно перевернулся в воздухе и приземлился на лапы. «Дети, уезжайте!» — крикнула Марта. «А вы?» — испугалась Дарина. «Я вас догоню», — пообещала женщина. Рашид вскинул свой рунный посох и выстрелил в Марту молнией. Эсселитка проворно отскочила в сторону, но выронила посохи Гребуна и Левтины. Колдун и колдунья сразу бросились к ним. Пима дернул рычаг, снимая машину с тормоза. Его изобретение неторопливо сорвалось с места и с громким пыхтением, быстро набирая скорость, помчалось прямо на эсселитов. Рашид, Гребун и Левтина бросились в разные стороны. Кузнец Дармидонт подскочил к воротам и распахнул их настежь. Самоходная машина выкатилась на улицу, пыхая дымом и слегка подскакивая на кочках. 6 колес от броневика комендантши Каптильды резво крутились. «Спасибо тебе за все, дядя Дармидонт!» — крикнула Дарина. «Спасибо!» — крикнули Триш и Пима. «Спасайтесь, ребятки!» — деревенский кузнец помахал им на прощание. «Мы с вами еще обязательно встретимся!» Машина Пимы выехала на пустую улицу и понеслась прочь от дымящейся кузницы. Ребята бросили прощальный взгляд на аккуратные домики Белой Гривы, на несуразное покосившееся здание сиротского приюта, возвышавшееся на холме над деревней, на блестящую в свете утренней зари гладь озера. Жизнь здесь никогда не была легкой и беззаботной, но у ребят была их дружба и столько приключений. А это дорогого стоит. В этот момент крыша кузницы с грохотом подлетела в воздух, вверх взвелись языки пламени, и в светлеющее небо взмыли три черных силуэта в развивающихся плащах. Это были эсселиты императора. Они устремились вслед за машиной Пигмалиона. Дарина испуганно вскрикнула, но тут на улицу выбежали Дормидонт и Клектий и Марта в дымящемся плаще. За ними несся брат Пафнутий, таща на себе книгу заклинаний ведьмы Амалии. «Давай, брат Пафнутий!» — завопил Акаций с колен Триша. «Посшибай их с посохов этой книженцией!» Марта Григуар Исселит раскрутила свою трость над головой, создав в утреннем небе гигантскую светящуюся энергетическую петлю, а затем метнула ее вдогонку имперским исселитам. Петля, словно сверкающее волшебное лассо, обвела всех троих. Марта махнула посохом в сторону ближайшего озера. Рашида, Гребу на Элевтину с силой дернула вниз, и все трое с воплями посыпались в воду. «Спасите!» — тут же завопила Левтина. «Я не умею плавать!» Рашид и Гребун поплыли ей на выручку. А Марта торжествующе взглянула на кузнеца Дормидонта. «Кажется, нам удалось их остановить», — устало улыбнулась она. «У рунных посохов есть одна особенность. Они не работают, если их намочить. К тому времени, когда исселиты высушат свои палки, Дарина и мальчишки окажутся уже далеко от белой гривы». «Хочется на это надеяться», — выдохнул кузнец. «Тебе лучше скрыться, Дормидонт», — сказала Марта. «Исселиты теперь не оставят тебя в покое. Они вызовут жандармов и тебя арестуют за помощь беглецам». Марта взглянула на черный дирижабль жандармерии, медленно парящий высоко в небе над деревней. «Я удивлена, что они не отреагировали на то, что здесь происходит», — заметила она. «Наверняка эти увольни еще дрыхнут», — сказал Дормидонт Эклектий. «Но ты права, Марта. В кутузку мне точно неохота. Куда же мне податься?» «Полетели со мной», — вдруг предложила ему Марта. «Я возвращаюсь к берберийским кочевникам. Они дают убежище многим врагам императора, и я давно живу в их стране. Мой посох еще не совсем разрядился. Мы сможем дотянуть до ближайшего города, а там сядем на первый же поезд». Дормидонт с сожалением взглянул на свою разрушенную кузницу. Обломки дома пылали вовсю, пожар разгорался все сильнее. «А!» — махнул он рукой. «Была не была. Поехали. Жаль оставлять эти места. Давось еще когда-нибудь вернусь в Белую Гриву. К тому же у меня дочь и внуки живут в стране берберийцев. К ним и подамся. Они давно меня к себе зовут». «Вот и славно», — обрадовалась Марта. «Ну а ты, Пафнутий Дормидонтович?» Кузнец взглянул на своего кота. Брат Пафнутий сидел неподалеку, прижимая к животу книгу заклинаний. «Мне пока нельзя отсюда уезжать», — сказал он. «Мои коты без меня пропадут. К тому же, кто их возглавит, когда в этих краях начнется восстание? Хватит и того, что я приставил к Дарине брата Акация. Он проследит, чтобы в дороге с этими непутевыми детьми ничего не случилось». «Так вот, почему он отправился с ними», — догадался Дормидонт Эклектий. «Что ж, это хорошая идея». «Никакие другие в мою голову и не приходят», — важно заявил Пафнутий. Кузнец Дормидонт обнял кота на прощание. «А эту книгу я, пожалуй, заберу с собой», — сказала Марта. «Кто знает, какие тайны она хранит. Нельзя допустить, чтобы она попала к исселитам Лионеллы Меруан». «Конечно, забирай», — сказал брат Пафнутий, протягивая ей увесистый том. «Я для тебя и вытащил ее из огня». Марта поблагодарила кота, затем раздвинула рунный посох и села вперед. Дормидонт устроился у нее за спиной, и посох тяжело взмыл в воздух. «Ты уж высоко не поднимайся», — попросил колдунью Дормидонт, «а то свалюсь еще с непривычки». «Не беспокойся, я буду осторожна», — сказала Марта. «А тебе взять с собой ничего не нужно?» «Да у меня ничего особо ценного и нет», — рассмеялся Дармидонт Эклектий. «Не переживай. В Берберии много кузнец. Там кузнец — очень важная профессия. Без работы не останешься». «Отлично!» — обрадовался Дармидонт. «Не люблю сидеть без дела». Посох Марта Григуара Селит поднимался все выше и выше, а затем они полетели в сторону темного леса и вскоре скрылись из вида. Брат Пафнутий помахал им на прощание лапой и побежал к своим котам. Рашид Толедо, Гребун Виндиго и Левтина Маркус наконец доплыли до мелководья. Опираясь на свои намокшие посохи, громко отплевываясь, стряхивая из себя водоросли и тину, исселиты выбрались на пологий берег. Гребун и Левтина тут же обессиленно рухнули на влажный песок. Рашид стащил с себя плащ и окинул недовольным взглядом свой безнадежный испорченный камзол. В это время на берегу озера показалась Каптильда. В отличие от исселитов, она выглядела чистенькой и свежей. Комендантша нарядилась в новенький мундир и натянула начищенные до блеска сапоги. Комендантша посмотрела на горящую деревенскую кузницу, затем перевела насмешливый взгляд на троицу перепачканных озерной тиной исселитов. «Ну и что?» — ядовито осведомилась она у Рашида Толедо. «И кто из нас теперь свинья?» «Что вам здесь нужно?» — рявкнул Рашид. «Разве не видите, какая неприятность приключилась?» — злобно добавил Гребун. «О, как мне жаль!» — всплеснула руками комендантша. «Жаль, что меня здесь не было, когда вы так опростоволосились. Уж я бы с удовольствием понаблюдала за вашими методами работы. Сдается мне, свое задание вы провалили, господа исселиты. И где же теперь девчонка Бордина?» «Сбежала», — выдохнула Левтина Маркус, вытаскивая пиявок из размокшей прически. «Ну вы же можете найти ее по ошейнику», — сказала комендантша Каптильда. «Они от них избавились, все трое!» «Что? Так мальчишки тоже сбежали? Тысячи чертей!» — разъяренно крикнула Гранже. «Это уже не шутки! Три побега из имперского приюта! Если начнутся разборки, я все свалю на вас, так и знайте! Это вы во всем виноваты! Не смогли поймать каких-то троих сопляков! Вас обвела вокруг пальца девчонка, такая мелкая, что может без труда пролезть в замочную скважину! Теперь вам точно не сдобровать!» «Ничего, мы обязательно ее схватим!» — злобно буркнула Левтина. «Если бы не эта проклятая Марта!» «И правда, она застала нас врасплох», — согласился Гребун Виндиго, стирая грязь с лысины. «Но больше у нее этот номер не пройдет. Сейчас мы вернемся в ваш приют», — сказал Каптильде Рашид Толедо. «Нам нужно срочно дать телеграмму в императорский дворец. Миледи Леонелла должна узнать, что девчонка действительно выжила и теперь на свободе. А дальше будем ждать новых указаний».